Глава восьмая. Голова его раскалывалась так, словно у него за ночь выросла вторая, похожая на грохочущий прицеп. Когда он увидел в зеркале свой заплывший кровавый глаз, то все потихоньку вспомнил. Практически обрывки воспоминаний возвращались, пока он постепенно ощупывал обрывки кожи у себя на щеке. Лицо у Бреннера всегда было таким довольно красным, все в оспинах. И всегда у него были на щеках эти глубокие, никак не меньше сантиметра глубиной, вертикальные складки, будто он спрятал туда бритвенные лезвия. Но сегодня вся левая половина лица облезла, как у плохо покрашенного манекена в витрине, и левое ухо полностью оглохло. Конечно, можно сказать, если ты получил пощечину в 4 утра, это вовсе не значит, что у тебя начнется мигрень. Но такая склонная к мигреням башка — вещь непредсказуемая. Приступы частенько случаются и без малейшего повода. А другой раз тебе дадут пинка, и ты чувствуешь себя великолепно, как старый телевизор, которому просто необходимо время от времени давать пинка. Но голова у Бреннера болела слишком сильно, чтобы он еще мог раздумывать над всеми этими тонкими взаимосвязями. Он стоял перед зеркалом и рассуждал. Невероятно, чтобы Николь могла раздавать такие железобетонные затрещины. Но когда он стал умываться и увидел, как в раковину стекает кровь, то вспомнил кое-что поточнее. А когда вытирался, то уже знал, что вовсе не Николь влепила ему такую здоровенную затрещину. Одеваясь, он совершенно точно вспомнил, что они с Николь в 4 утра вышли из Голденхэрт. И что далеко они не ушли. Нет, не то чтобы они были такие уж пьяные. Просто из грузовика вышли 2 мужика и сказали Николь, чтобы она убиралась. И теперь он вдруг вспомнил, как один из них спросил, Бреннер ли он. А он даже не успел кивнуть, потому что в это время другой уже залепил ему так, что он кивнул не головой, а всем телом. Вид разодранной в клочья униформы напомнил ему о том, как эти двое протирали им плиты тротуара перед Голденхэрт. Наверное, мне и в самом деле не надо было ходить в этой форме в заведение Союза спасения, размышлял Бреннер. И тут же получил за это наказание от своей головы. Потому как при головной боли думать — это вещь противопоказанная. Но не думать еще хуже, потому как тогда у тебя в черепе только головная боль без всяких примесей. Тогда Бреннер подумал, я бы мог взять больничный. Но тут же следующая мысль. Вряд ли коллегам понравится, что ты берешь больничный в последнюю секунду. Так что кто-нибудь возьмет да и скажет, вот тебе кубок почета за честность, потому что мы тебе так благодарны, что ты в последнюю секунду взял больничный. Это ведь не в конторе какой-нибудь, где тебя работа может денек и подождать. Жертвы несчастных случаев, инфаркты миокарда. Все непременно хотят, чтобы их доставили в тот же день. И даже самоубийцы дергаться начинают, если ты их тут же не снимешь с веревки. Ты не обижайся. Просто спасатели так между собой разговаривают, ничего дурного при этом в виду не имея. Скорее, нечто вроде защитного механизма. Так вот, значит, у Бреннера было 2 возможности. либо мне взять больничный, либо не брать. А если у тебя при головной боли есть еще и выбор, то это хуже всего. Поэтому Бреннер просто отключил голову, чтобы, по крайней мере, обе возможности угомонились. Хотя водить машину он сегодня никак не мог, потому как он почти ослеп от головной боли. Если ты сам не специалист по мигрени, то этого знать не можешь. Бывают люди, которые думают, что у них мигрень, если у них слегка в висках покалывает. Должно быть, это те же самые, кто путает стрижку ногтей с ампутацией. В дежурке Бреннер сразу же увидел, что вывесили новое расписание смен. Ну, тут сразу, конечно, появилась надежда. А вдруг сегодня он свободен? Однако все было как раз наоборот. Сегодня у него был наряд. И завтра у него был наряд. И в новом расписании на этот месяц он увидел, что толстяк Боттингер поставил его на 3,5 недели подряд. 3,5 недели без единого свободного дня, каждый день по 12 часов. И как только он это увидел и заметил со всех сторон иронические ухмылки своих коллег, то тут же вспомнил. Все. Все абсолютно. Тут можно было бы создать разные теории относительно мигрени. Ну, психология вроде. Про то, что башка у Бреннера могла выдать такую мигрень только для того, чтобы ему не пришлось вспоминать. Но на фоне штрафного расписания и издевательских ухмылок со всех сторон никакая мигрень уже не помогала. Ему пришлось все-таки вспомнить, как вчера он в подпитии схлопотал такую железобетонную затрещину, что так и не поднялся с мостовой. И как кто-то, должно быть, вызвал скорую. Иначе чего бы это пару минут спустя во двор спасателей Креста впервые со времен битвы при Сольферино въехала машина скорой помощи Союза спасения. И в 4 часа утра во двор тотчас же испуганно высыпали все вольнонаемные. Потому как торжествующие парни из Союза спасения как раз выгружали бесчувственного спасателя Креста в разодранной в клочья униформе. Теперь Бреннер все вспомнил. И впервые в жизни он был рад своей мигрени, потому как она все-таки набрасывает на реальность хоть какой-то флер. В таком состоянии тебе на все остальное более или менее наплевать. Правда, тебе не наплевать, когда кто-нибудь рядом с тобой начинает свистеть, или если кто разговаривает рядом с тобой таким неприятным голосом, или дышит рядом с тобой, или так нещадно гремит ресницами, что у тебя просто барабанные перепонки разрываются. А на все остальное тебе плевать хотелось, даже если ты опозорился смертельно, даже если тебя в наказание определили в наряд на 3,5 недели без продыху. Спустя 2 минуты Бреннер уже бежал бегом к машине. Инфаркт миокарда. Выезд с сиреной и мигалкой. Едва отъехав на безопасное расстояние от диспетчерской, чтобы его не было слышно, Бреннер выключил сирену. Но обе его головы так обрадовались этим звуком «Вау! Вау! Вау!», что продолжали петь их дальше. Ему очень повезло. Сегодня его напарником был тихий восьмитысячник. Потому как если бы ему пришлось выслушивать болтовню какого-нибудь Черни или, например, Ханзи Мунца, то ему бы точно не выжить в этот день. А пациент, ради которого им пришлось мчаться в 9-й район, и вовсе ничего не говорил. У него был славный антикварный магазинчик «Напор Эцелангась». Но сегодня у него самого обнаружились признаки старения, потому как среди бела дня он рухнул прямо посреди своего антикварного магазина. Белый, как мел, лежал он на сером линолеуме и неотрывно смотрел на Бреннера взглядом, полным смертного страха. А Бреннеру подвалило невероятное везение. От страха молоденькая продавщица тоже не могла выговорить ни слова. И тем не менее, она все-таки успела уже повесить на дверь объявление «Временно закрыто по болезни». Вот видишь, стоит только немножечко недосмотреть, и служащий уже транжирит бумагу. Ведь если бы она подождала еще 10 минут, так могла бы сразу же написать «закрыто в связи со смертью». Правда, Бреннер и тихий восьмитысячник попробовали было оживить его, но никаких шансов. Нет, ты не подумай, это не по вине Бреннера. Правда, массаж сердца — чертовски тяжелая работа, даже если ты в отличной форме. Уже через несколько минут с тебя пот прямо ручьями течет. Но как раз сегодня это пошло Бреннеру даже на пользу. Потому как приходится стоять перед умирающим на коленях и, вытянув руки, делать ритмические движения. Для Бреннера это сегодня было чем-то вроде обратного массажа. Грудная клетка умирающего так здорово ритмично отталкивала руки Бреннера, что это передавалось на его окаменевшие затылочные мышцы. Нет, не то, что ты подумал. Голова у него от этого болеть не перестала. Но все-таки какое-то облегчение. Может, немножко. Похоже на упражнение Николь. А то, что мужчина потом умер, очень подходило к такому дню, потому как даже если ты работаешь спасателем на скорой, то все равно умирают у тебя не так уж часто. Обычно все-таки бывает больше ездок, когда ничего трагического не случается. Сломанная нога, везешь в травматологию. Ребенка со скарлатиной в инфекцию, болезнь Паркинсона на физиотерапию, рак на облучение. Не хочется называть слишком много болезней. А то не знаю, может, это тебе тоже знакомо, только зайдет речь о какой-нибудь болезни, а у меня уже во всех органах свербит. Но Бреннеру немало пришлось понасмотреться за те 3,5 недели, которые ему толстяк Буттингер назначил ездить без единого выходного. На второй день он ехал с начальником ремонтной мастерской. Тому пришлось временно заступить место Ланца, хотя у него самого было полно дел в мастерской. «Если мною затыкать дыру у водителей, нам не хватит машин», — ворчал он. «У нас просто-напросто слишком мало людей». Потому как 590-й с поврежденным выхлопом, в котором пару недель назад едва не задохнулся пациент, все еще не был отремонтирован. На другой день, когда глаз Бреннера из синего постепенно стал превращаться в зеленый, напарникам ему дали Ханди Мунсы. И когда их вызвали на самоубийство, Ханзи Мунс обрезал веревку, чтобы снять повесившегося, и сказал Бреннеру прямо при родственниках: «Аллергия на пеньковую веревку». Вообще казалось, что Ханзи Мунс с каждым днем все больше походил на Бимбо, как будто дух Бимбо переселился в него, вроде донорская душа. На следующий день Бреннер опять ездил с восьмитысячником, затем два дня с Черни, потом опять с Ханзи. А в тот день, когда он заметил, что его позеленевший глаз постепенно начал желтеть, он ездил в паре с Нехваталом, который слушал только тирольские песенки целлертальских бабников. Потом еще два дня с одним восьмитысячником, а потом и дни, и его коллеги, и синяк под глазом медленно начали становиться неразличимыми. И вот ведь какой интересный получается эффект у большинства людей. Тут Бреннер вовсе не был исключением. Больше всего обычно страшит, что жизнь твоя будет состоять только из работы, что будешь крутиться, как белка в колесе. Но когда ты получаешь на самом деле такой вот наряд на работу, и у тебя нет никаких шансов выбраться из колеса, в мозгу, должно быть, происходит какой-то щелчок. Наверное, это как у бегунов-марафонцев, которые выделяют какие-то там вещества, так что им вдруг становится легко бежать. Бреннер испытывал что-то вроде наслаждения от того, что из-за сплошной работы ему некогда было думать. Ведь и марафонцы, или лучше сказать, менеджеры, испытывают наслаждение от того, что им некогда думать, потому что они должны четко выделять себе эти вещества. Бреннер все ездил, ездил и ездил. Каждый день от 200 до 300 километров по городу с таким движением. И если одна ездка в среднем 7 или 8 километров, тогда это погоди, сейчас. Или, скажем, для простоты, одна ездка 10 километров. Тогда это от 20 до 30 ездок за день. От 20 до 30 раз за день уложить больного на носилки, поговорить с ним по-доброму, немножко отвлечь его от его недугов. Потому как при 20-30 выездах в день, в лучшем случае, каждая десятая ездка относится к срочным вызовам. В лучшем случае, ты три раза имеешь право сказать: «Если я сейчас нарушу правила и проскочу перекресток на красный, то тогда пострадавший может выжить. И тогда у троих детей по-прежнему будет отец. Они смогут пойти в школу и поступить в институт, и парень станет учителем физкультуры, а девочка будет налоговым инспектором, а младшая — очень умненькой, аттестат с отличием, высшее образование в рекордные сроки и потом должность главврача в Мехико. Но только если я поднажму на красный. Только если я едва не зацеплю вон того пешехода. Но если я буду дожидаться, пока на светофоре окончательно погаснет последний отсвет красного, тогда он у меня, скорее всего, истечет кровью, и тогда уж точно у семьи начнутся материальные проблемы. И тогда какая уж тут учеба в институте? И никакого, конечно, места главного врача в Мехико, а место старшей официантки на Мехико-плац. Но такие решения, как правило, исключение. Обычно бывает чуть-чуть позаботиться, чуть-чуть поговорить по-доброму. А чаще всего даже этого делать не приходится. Чаще всего нужно просто выслушивать старых людей, по крайней мере, делать вид, что слушаешь, потому как они вовсе не хотят, чтобы их утешали. Они просто хотят 100-тысячный раз затянуть под шарманку всю ту же старую песню. И если так посмотреть, то водитель на скорой — даже интересная профессия, потому как ты кое-что можешь узнать про человека. Ты 100-тысячный раз выслушиваешь шарманку старых людей, и они рассказывают тебе в сотый раз малейшие подробности их глубоко личных болячек. Как будто жизнь существует только для того, чтобы выдумывать для каждого его собственную болячку. Потому как они не ведают того, что ты, как водитель скорой, узнаешь уже через пару недель. У всех ровным счетом одна и та же волынка. Но волынка пациентов еще куда ни шло по сравнению с волынкой твоих собственных коллег. Потому что волынка коллег всегда невыносима. Ну, скажем, к примеру, суда на строительство дома. Или репетитор для придурковатого ребенка. Или семейные дела. Бреннер часто никак не мог взять в толк. Тебе выкладывают до мельчайших подробностей все, как есть, интимные подробности. Но с каждым днем это мешало ему все меньше. День этак на 11-12 он практически перестал все это замечать. Марафонские выделения полностью нейтрализовали волынку коллег по работе. Но обилие выделений — дело небезопасное, потому как Бреннер впал в детство и стал подражать голосам, которые целый день слушал по переговорнику. Особенно квакающий голос Ханзи Мунса с каждым днем получался у него все лучше и лучше. И бывали моменты, когда он уже брюзжал на пациентов недовольным тоном, точно как Ханзи Мунс. Но опаснее всего было то, что в начале третьей недели он едва не пропустил мимо ушей, кто же так отделал его возле Golden Heart. «На прошлой неделе я в отпуске был», — сказал ему малыш Берти. «Боже ты мой! Главное — выделять свои вещества. Вечно эти люди со своим отпуском. И в самом деле, тут уж Бреннера упрекать не приходится. Ты ведь знаешь, эта идея про детективное агентство у меня из головы не выходит. Боже мой! Вечно этот малыш Берти со своим детективным агентством. Но, с другой стороны, он и в самом деле чуть ли не самый приятный из всех. С помощью этих марафонских веществ Бреннеру удавалось не вслушиваться и все же вроде бы беседовать с малышом Берти. — Ты что, на пляже свое агентство детективное планировал устроить? — Нет-нет, я и не уезжал никуда. Вот и правильно. Какой смысл в этих разъездах? Вот именно. Сегодня уже даже мусор и тот с места на место перевозит. Вот именно. Я всегда говорил, сегодня один мусор только и ездит, — рассмеялся Берти. Один только мусор. Это хорошо сказано. Да к тому же при нашей профессии и без того каждый день по 300 километров ездишь. Вот именно, — Берти подумал про себя, — Бреннер. И очутился мысленно где-то совсем в другом месте, вроде мысленное путешествие. И тут надо вот что сказать. Путешествия сейчас нередко критикуют, говорят, мол, массовый туризм и все такое, и люди ездят по всему свету, и становятся все равно все более ограниченными. Но и мысленное путешествие стоило бы разок рассмотреть с критической точки зрения, потому как, пока ты совершаешь такое вот мысленное путешествие, дома тебе в это время кто-нибудь может рассказывать, как 3 недели тому назад ты дошел до того, что схлопотал железобетонную затрещину. Но вот ведь интересная параллель получается. Так же, как при настоящем путешествии, разные страны и люди начинают все больше походить друг на друга. Есть такие мысленные ходы — благодаря которым даже во время мысленного путешествия в самые отдаленные уголки встречаешь только своих земляков и старых знакомых. Правда, говорят, что мир — большая деревня. Но и мир мыслей тоже большая деревня. И пока Берти рассказывал ему: «Я здесь уже почти 3 года, сначала восьмитысячником, а теперь на постоянной ставке. Но ты ведь знаешь, мне бы хотелось иметь детективное агентство». Мысли Бреннера опять вернулись к фрау Ропрехтер, больной диабетом, за которую они как раз ехали, чтобы забрать ее в ЦКБ. Пожилая женщина была так сильно больна сахарным диабетом, что щеки у нее стали прозрачными, как та тонкая бумага, на которой еще Библии печатают. И возраст, естественно, тоже библейский, и гнев библейский, потому как она была просто образцовая, злобная перечница, просто как из книжки. Каждый день ее доставляли в больницу и забирали оттуда. Вдова банкира. У этой такая страховка, что лучше не спрашивай. И к тому же она уже пожертвовала 2 новейшие машины скорой помощи. И если бы она вдруг потребовала, чтобы ее виллу в Дёблинге прицепили к машине скорой и таскали за ней день за днем, то им пришлось бы и это сделать. Потом Бреннер забрал ее из отделения внутренних болезней, пока Берти ждал в машине. Но вот что интересно. На самом деле она была на 2 лет старше, чем казалось во время мысленного путешествия. А кожа на щеках еще немножко тоньше, а гнев еще более библейский. «Вы меня здесь еще и ночевать заставьте», — накинулась она на Бреннера, стуча своей палкой по каменному полу. Хотя Бреннер ради Ропрехтерши, как обычно, пришел на 5 минут раньше. Ему все это было нипочем, потому как марафонские вещества. И когда она завела свою вечную волынку про плохой обслуживающий персонал, Бреннер просто опять удалился в мысленное путешествие к Берти и начал слушать теперь, что рассказывал ему Берти 5 минут назад, ну, фактически, мысленный видеоплеер. В начале акции 8000 рабочих мест. У нас были общие курсы подготовки. Нас тогда было 28 человек. Несколько человек тогда попали в пожарную команду, кое-кто в дом престарелых, кое-кто в земельное правительство. По сути, это как альтернативная служба в армии, только добровольно и платит немножко получше. Парень один, с которым я ладил, оказался в Союзе спасения. Я ему тут на прошлой неделе позвонил, может, он заинтересуется насчет того, чтобы со мной агентство детективное открыть. Ужасная пулеметная очередь заставила Бреннера отвлечься от своих мыслей. Это была клюка фрау Ропрехтер. Она нервно колотила ею по каменному полу, прямо как швейная машинка. Потому как она точно заметила, что Бреннер не слушает. Она все еще жаловалась ему на безалаберность медицинского персонала. И госпожу Ропрехтер вовсе не заботила, что про мертвых нельзя говорить плохо. Потому как она прошлась даже насчет Ирми, которая многие годы была ее домашней медсестрой. Можно было подумать, она сердита на Эмили за то, что та позволила застрелить себя. Фактически, наглость какая! В свои 90 лет фрау Ропрехтер приходится привыкать к новой сиделке. «Слишком любопытная персона», — шипела фрау Ропрехтер. везде свой нос сует. — Да, фрау Ропрехтер. — Такая любопытная личность. — Да, фрау Ропрехтер. — Ты уже по односложным ответам можешь догадаться, что Бреннер снова слегка отвлекся на свое мысленное путешествие. Берти с его детективным агентством сейчас был все-таки лучше госпожи Ропрехтер. Мой друг из Союза спасения сказал, что детективное агентство его не интересует, но помочь он мне поможет с удовольствием. Теперь, значит, взял я отпуск на прошлой неделе. Фактически, как бы тест на мою пригодность как детектива. Смогу ли я за неделю выяснить, кто тебя отделал перед Голденхарт? Можно подумать, что фрау Ропрехтер с ее вечными историями не настолько интересно, чтобы Бреннер все время отвлекался на нее от рассказа малыша Берти. Но вот ведь какое дело с этими путешествиями. Чем дальше что-то находится, тем интереснее кажется, даже если вблизи оно становится совершенно неинтересным. Хотя я должен сказать, что такая мания преследования вовсе не интересна. Только ужасно на нервы действует. Но это уже другое. И ты вот про что не забывай. Если человек так сильно болен сахарным диабетом, значит, он автоматически уже наполовину слепой. Это корковая слепота из-за сахара. Ты меня не спрашивай, почему я не главный врач. Она думала, я не вижу, что она все время в моих бумагах копается. Госпожа Ропрехтер продолжала ругать свою бывшую домашнюю медсестру, хотя та давно была в могиле. «Разве не она должна была все для вас писать?» Бреннер прикинулся заинтересованным, потому как у госпожи Ропрехтер всегда щедрые чаевые. «Естественно!» — прикрикнула Ропрехтерша на Бреннера. «Потому как после лечения Ропрехтерша становилась несколько нетерпеливее, чем прежде, фактически оборотная сторона медали с чаевыми». Но Бреннер обижался недолго, потому как он мысленно был все еще занят Берти. «Мой друг послушал кое-какие разговоры в Союзе спасения. Там ни для кого не секрет, что тебя отделали два водителя грузовика от фирмы Ватцек-Беттон». «Ватцек-Беттон? Это ведь название спонсорской фирмы на каждой второй машине Союза спасения». «Очень жаль». Этот ответ Бреннер вспомнил только сейчас, когда, наконец, дошел до машины с фрау Ропрехтер, которая могла передвигать ноги не больше, чем по сантиметру. «Вот и поймешь, почему я считаю, по возможности следует отвечать сразу же». Потому как теперь Бреннер распахнул дверь машины и сказал: «Тебе обязательно следует открыть детективное агентство». И только потом он нагнулся, посмотрел в машину и увидел, что Берти тем временем испарился.